Гелт схватился за два топора, висевших у него на поясе. Совсем спятил. «Ты что, собираешься убить его, Гелт?» — закричал мужчина, что разговаривал с этим гигантом. «Скажи спасибо его лицу, это оно меня взбесило в первую очередь. Однако первым начал ты, но что еще важнее, это же поселение. Что ты собираешься делать, когда за нами придет стража? Убью их всех, а после оставим это место. Ты вроде говорил про турнир, что организует ведьма. В таком случае отправимся туда, одержим над всеми вверх и покинем княжество. Все равно оно стало слишком маленьким для такого воина, как я». Лицо человека, кричавшего на Гелта, просветлело, но в то же время лица всех остальных людей в этом трактире заметно помрачнели от слов дикаря. И все же никто из них не спешил покинуть это здание. «Значит, у него есть некоторая слава в этих краях, да? В таком случае разберись с ним побыстрее. Стражники, та еще заноза в заднице. Конечно, в любом случае это не займет много времени. А да, это точно не займет много времени, обещаю». Гелт поплелся ко мне. Катарина, нервозно вздохнув, потянулась за своим оружием, но подняв свою руку, я остановил ее. Затем я, вертя головой, огляделся в поисках чего-нибудь подходящего, и вскоре нашел. Схватив круглый столик за ножку, я поднял его и быстро влил в него ману. «Получай». Гелт бросился в мою сторону с занесенным над его головой топором. Он гордо бросался заявлениями о том, что он убийца и что он убил какого-то там дикаря. Вполне возможно, это был блеф с его стороны, но вот скорость его движений была действительно впечатляющей. Он пересек отделявшие нас двоих пространство буквально в одно мгновение. Я взмахнул столом. Гелт ухмыльнулся. Очевидно, что сейчас это была насмешка надо мной с его стороны. Про себя он наверняка считает меня дураком и абсолютно уверен в том, что его топор расколет этот стол надвое. Ухмылка на лице Гелта продержалась недолго. Топор вонзился в стол, но не смог его расколоть, а затем этот самый стол ударил его смущенное лицо. Бам! Тело Гелта было подброшено в воздух, отчего он ударился головой об потолок, а затем он с жалким видом упал на пол. Его нос оказался разбит, а зубы выбиты. Хух-ха-ха-ха, стохни. Ага, кажется, у него еще и сотрясение мозга. Видя, что он вновь пытается встать на ноги, я ударил его столом по лицу еще несколько раз. После этого он отключился. Цокнув языком и оттолкнув его пинком к стене трактира, я затем вытащил вонзившийся в стол топор, развернулся в сторону его друга, подошел к нему и положил это оружие прямо перед ним. Мужчина все это время с ошеломленным видом смотрел на лежавшего на полу Гелта, как будто он совершенно не мог поверить в то, что только что произошло. Хлоп, хлоп. Я слегка похлопал его по щекам. Это помогло. Он сразу же перевел свой напряженный взгляд на меня. «Итак, да-да, давай поговорим. Хах, это, мой друг, он, я, друг, я всего лишь хочу с тобой поговорить. У тебя есть с этим сложности?» «Вовсе нет», — сглотнул он. «В отличие от других стран, княжество Палики обладает весьма скромной историей. Изначально дикари жили в племенах прямо как орки. Выживали они охотой и грабежом соседних племен. Такой стиль жизни им диктовали условия, в которых они проживали. На севере континента температура круглый год не поднимается выше нуля. По этой причине, в отличие от других стран, вести в этих землях сельское хозяйство было просто-напросто невозможно. Еда всегда была в дефиците. Лишь предыдущий правитель этих земель, покойный король Ригнер, смог объединить раздробленные племена дикарей, получить продовольственную поддержку от империи и вместе с этим титул великого князя. После своей смерти его место занял отец Лесли, Аснер. Аснер был слабым и болезненным человеком. По стандартам дикарей человек вроде него не подходил на роль правителя. По этой причине он не должен был стать великим князем. Однако империя не желала, чтобы княжество, едва стабилизировавшее свое положение, вновь погрузилось в пучины хаоса. Поэтому она напрямую вмешалась и утвердила Аснера как следующего великого князя. Ничтожный как воин, Аснер, тем не менее, продемонстрировал себя как превосходного правителя. Путем переговоров с империей ему удалось выторговать ряд преимуществ для своей страны, в результате чего была сильно снижена острая нехватка продовольствия. Этим Аснер мудрый смог построить себе прочную основу, благодаря которой больше никто не сомневался в его положении как правителя. Люди ликовали, все уважали его. Однако, даже имея титул мудрейшего человека в княжестве, Аснер так или иначе потерпел неудачу в воспитании детей. Как только он стал достаточно старый, его положение немного ослабло. Ледяная ведьма Лесли, возглавив свою фракцию, подняла восстание. Она свергла своего отца Аснера, выгнала всех своих братьев и сестер и установила диктатуру. Вот эту шараду и распространили по всему континенту. Кстати, эта информация была для меня новой, потому что в игре подробного объяснения истории княжества Полики, как и того, что там происходило, просто не было. Все, что мне было известно, это то, что отец Лесли уничтожил столицу княжества и позже стал одним из четырех небесных королей армии короля демонов. А учитывая, что это произошло на фестивале в честь закрытия турнира, то, судя по всему, все эти события произойдут как раз в самое ближайшее время. «Ты здесь для того, чтобы принять участие в турнире?» Позевывая, задал мне вопрос мужчина средних лет с лысой головой. «Верно, похвальная смелость. Подать заявку на участие именно в этот день. Ты единственный, кто примет участие. Или дама позади тебя тоже? Я один». Услышав мой ответ, мужчина средних лет что-то нацарапал на деревянной табличке резцом и затем бросил ее мне. «Возьми эту вещь, теперь ступай вон туда и жди. Когда начнутся отборочные, просто покажи это и сможешь войти». Место, на которое указал мужчина средних лет, было переполнено десятками людей. Но вопреки моим ожиданиям, вместо потных и огромных дикарей там было довольно много людей из других стран. Рыцарь, облаченный в полный комплект дорогих на вид доспехов, которые мог бы себе позволить разве что аристократ, мастер боевых искусств в тонкой на вид робе. Здесь даже был эльф с рапирой, висевший на его поясе. Стоп, что? Почему тут оказался эльф? Мне казалось, что согласно сюжету игры, абсолютно все эти остроухие предпочитали ютиться в своем лесу. Он сбежал оттуда, и пока я размышлял над этим, Катарина внезапно потянула меня за рукав. «Эй, Клауд, что такое?» «Там», Катарина указала своим пальцем на что-то, кого-то, ростом 3 метра, обладатель 6 рук, каждая из которых держала свое оружие, среди которых были огромные мечи, не менее огромные топоры и молоты. И все же кожа, ровно как и внешний вид этого существа, были довольно близки к человеческому. Особенно исходившая от него, как от нищего, что не мылся годами, вонь. Разве это не опасно? Мне кажется, очень. Я, поморщившись от по-своему ужасающего вида этого существа, Катарина, похоже, собиралась предложить мне отказаться от участия. «Катарина, закрой глаза и вспомни, через что ты прошла в лес у короля эльфов», — сказал я, кладя руку ей на плечо. «Хорошо», — Катарина была озадачена, но все же послушалась моих слов. «Вспомнила, да, а теперь открой свои глаза и вновь посмотри на этот ходячий кусок говядины». Она открыла глаза и взглянула на шестирукого монстра. «Как ты себя чувствуешь теперь?» «Более-менее». «Правильно, наконец-то она начинает привыкать к приключениям». Усмехнувшись, я похлопал ее по плечу. Но по какой-то причине на ее лице читалась озадаченность, как будто ей не нравилась ее собственная перемена. И в этот момент, на балкон, что находился над широкой ареной, вышла женщина, откинув свои серовато-белые волосы в бок. «Добро пожаловать в обитель битв, воины», — произнесла принцесса Лесли. Том 1, глава 91, Лесли, 2. «Добро пожаловать в обитель битв, воины». Громкий, но при этом элегантный женский голос привлек к себе внимание всех людей. На балконе, что возвышался над всей ареной, стояла женщина с белоснежными волосами. «Ведьма», — пробормотал один из участников. Называть принцессу княжества ведьмой было самым что ни на есть кощунством, однако никто не стал осуждать этого человека. Вернее, они все смотрели на нее взглядами, которые так и кричали, что они согласны с ним. Лесли, казалось, не волновало все это, она продолжила. «Сегодня вы собрались все здесь, чтобы доказать свое право называться воинами. Тем не менее, это место, этот турнир прольет сегодня кровь. Нет никакой гарантии того, что вы сможете выжить. Никто не придет вам на помощь. Поэтому, если вы испытываете хоть каплю страха, возвращайтесь назад прямо сейчас». Никто из участников не отступил. Лесли приняла довольное выражение лица. «Добро пожаловать, воины». Скрип. Толстые врата арены отворились, и назначенные люди принялись проверять деревянные таблички участников, прежде чем пропустить их внутрь. «Ладно, идите к трибунам», — сказал я Катарине и Шеди. «Если ты почувствуешь опасность для своей жизни, просто беги. И неважно, что это будет выглядеть некрасиво». «Понял?» Голос Катарины был полон тревоги. Я усмехнулся. «Не слишком ли сильно ты сомневаешься в способностях своего парня? Ты так переживаешь, потому что еще ни разу не видела меня в бою. «Хватит этих глупостей. Ты понял, что я сказала?» «Конечно». Как только я неохотно кивнул ей, лицо Катарины приняло недовольный вид, а Шедия тем временем тихо пробормотала. «Прошу, лучше умри там». Прежде чем направиться к трибунам, Катарина крепко обняла меня, а потом, развернувшись, отправилась туда вместе с Шедией. Некоторое время я глядел им в спины, но потом, когда подошла моя очередь, я подошел к проверяющему стражнику и показал ему свою табличку. «Проходи». Пренебрежительно взглянув на деревянную табличку, он пропустил меня. Арена была круглой и очень похожей на Колизей Древнего Рима. Участники, что вошли раньше всех, активно искали место, где они могли встать получше и занять позицию повыгоднее. Они отдалялись от тех, кто выглядел сильным и угрожающим, и наоборот, подходили ближе к тем, кто казался им слабым. Те же участники, что испускали уверенность в своих силах и навыках, занимали места на арене, не уделяя особого внимания окружению. Например, тот шестирукий стоял в гордом одиночестве. Рядом с ним никого не было. Я тоже занял довольно пустующее место, но затем вокруг меня, пытаясь зачем-то сделать это как можно незаметнее, начали собираться какие-то парни. Как только они подошли достаточно близко ко мне, они, обменявшись взглядами между собой, принялись окружать меня, словно гиены, загнавшие свою добычу в угол. «Чертовы ослы! Турнир еще даже не начался, а вы уже объединились и готовитесь вырезать одиночек?» Немного ошеломленный от этого, я огляделся по сторонам, и как оказалось, я был далеко не единственным, кто столкнулся с подобным. Эльф, тот рыцарь в богатых доспехах и женщина, мастер боевых искусств, они тоже сейчас испытывали нечто подобное. Лишь тот шестирукий мутант был исключением, он по-прежнему стоял в одиночестве. «Ребят, а почему никто из вас не окружил его?» Когда я указал на мутанта, люди, окружившие меня, разразились хохотом. «Уверен, что тебе следует беспокоиться об этом. Ты же человек, что сейчас вот-вот умрет. Разве ты не можешь рассказать мне хотя бы это, чтобы удовлетворить любопытство человека, что вот-вот умрет?» «Ну, на самом деле все просто, очень просто», – пожал один из них плечами. «Как только мы разберемся с вами, мы все вместе примемся и за него тоже». «Ага, значит, они хотят задавить его числом, избавившись сначала от более простых целей. Неплохой план, по большей части. Надеюсь, я удовлетворил твое любопытство. Есть еще кое-что. Я понимаю, почему вы выбрали тех ребят в качестве своих целей, но при чем тут я, убийца дикарей, Гелд?» «Теперь понял», — ответил мне один из парней. Другой из них глупо усмехнулся. «Догнал, к чему это? Это паренек, которого я не так давно побил. Он что, и вправду был знаменит? Смеешься? Ты не расслышал его прозвище или что? Это прозвище досталось ему не за красивые глазки. Только лишь после того, как человек достигнет определенных успехов, он может начать звать себя таким образом». В тот момент, когда мужчина закончил говорить, по всей арене раздался звук звенящего горна. Это был сигнал начала отборочного тура. «Не расстраивайся слишком сильно из-за своей печальной судьбы. Все-таки вы все в какой-то степени сами виноваты, что вели себя столь вызывающе еще до начала турнира». Закончив свой монолог малозначительного персонажа, 8 мужчин, окруживших меня, затем бросились в мою сторону. Видя приближающиеся ко мне острые лезвия их оружий, я положил руку на свой меч, принял стойку и приготовился выхватить его. Не думаю, что Катарина еще готова видеть смерть на поле боя. Она хотела убить Лануэлла, чтобы отомстить ему, но даже так она сомневалась в себе, а в конце концов и вовсе отступила. Кроме того, есть большая разница между тем, чтобы увидеть смерть одного человека и 8 одновременно. Мне придется повышать ее толерантность к смерти постепенно. Вздохнув, я убрал руку с рукояти меча. Вместо этого, наклонившись вперед и избежав атаки, я ударил мужчину по лицу, отчего тот мгновенно потерял сознание. А затем, воспользовавшись появившимся окном, рванул вперед и с легкостью вышел из окружения. «Что? Тект, этот идиот, атакуем все вместе. Хватит этих жалоб, убьем этого ублюдка». Оставшиеся 7 воинов без каких-либо колебаний направились в мою сторону. Взяв за лодыжку человека, которого я только что вырубил ударом своего кулака, я, словно дубиной, замахнулся им на мужчину, что подошел ко мне ближе всех. «Хи, он не ожидал, что я воспользуюсь человеком как оружием». Этот мужчина успел лишь широко раскрыть глаза, прежде чем по нему попало оружие под названием «Тект», после чего он от полученного удара перекатился по полу арены. Что за черт? Оставшиеся шестеро людей были в сильном замешательстве и больше не пытались броситься ко мне. Поэтому я без труда быстро подобрался к ним и в очередной раз взмахнул тектом. К счастью, никто из них не догадался воспользоваться своим оружием и разрезать этого бедолагу, в результате чего они все словно кегли были отброшены в сторону. Я по привычке взмахнул своей рукой, чтобы смахнуть со своего оружия кровь, только я забыл, что в данный момент у меня было живое оружие, которое, к слову, даже начало мне нравится. Упс, забыл, что это не меч. Встряхнув им еще разок, я затем остановился и грубо отшвырнул это тело в сторону. Вытирая руки, я огляделся. Возможно, из-за того, каким способом я позаботился о нападавших, но никто более не пытался приблизиться ко мне. А что насчет других? Хмм, они держатся даже лучше, чем я предполагал. Вопреки моим ожиданиям, рыцарь, эльф и мастер боевых искусств довольно играючи справлялись с нападающими. Уклоняясь или блокируя выпады в свою сторону, они вновь и вновь отталкивали от себя своих противников. Шестирукий же мирно стоял на месте, иногда позевывая, возможно от того, что никто к нему не приближался. Я перевел взгляд на трибуны и, несколько раз осмотрев их полностью, нашел знакомые мне лица. Катарина и Шедия. Когда я махнул им обеим рукой, Катарина изумленно улыбнулась, а Шедия молча продолжила есть свой хлеб. После этого я посмотрел на балкон, где находилась Лисли. У меня не было какого-то особого намерения, мне просто было интересно, что она делает. Однако по какому-то стечению обстоятельств ее глаза встретились с моими. Это та самая ситуация, которая мгновенно станет неловкой, отведи мы наши глаза в стороны. Поэтому я подмигнул ей. Лисли задумчиво наклонила свою голову. Правильно ли она сейчас все поняла, этот парень только что подмигнул ей, по мере того, как он продолжал смотреть на нее, она пришла к выводу, что так и есть. Он один из купленных людей, которых сюда притащили мои братья и сестры, да, так долго и настойчиво смотреть ей, правителю этих земель, в глаза. Другой возможной этому поведению причины просто быть не могло. Очередной странный человек, улыбнулась Лисли и отвернулась от него в сторону. На этом ее интерес к Клауду полностью иссяк, потому что он был далеко не единственным человеком на арене, кого купили ее родственники. Эльф, рыцарь, мастер боевых искусств, выполняющие странные боевые приемы и даже монстр. Им удалось собрать неплохую коллекцию, да, причина, по которой Лисли легко догадалась, кем были эти люди, заключалась в том, что они точно так же, как и Клауд, не убивали нападающих на них людей. Она прекрасно знала, по какой причине они так поступали. Вот почему она фыркнула. Эти люди были готовы ничего не получить. Спокойным взглядом Лисли продолжила наблюдать за ареной, пока на ней не осталось всего лишь 8 человек, прошедших финал. В трактире было шумно. Вне зависимости от того, пили ли посетители или нет, все они обсуждали только одну тему – отборочный тур турнира, что прошел этим днем. Некоторые разговаривали о стремительных выпадах эльфа, некоторые – о фантастических навыках владения мечом рыцаря, а некоторые вовсю обсуждали привлекательную фигуру мастера боевых искусств. В данный момент я в одиночестве потягивал медовуху в углу этого трактира. Причина, по которой я был один, очень проста. Как только мы вернулись в трактир, Катарина сразу же бросилась в нашу комнату, сказав, что у нее пропал аппетит. Весьма вероятно, что кровавые сцены, свидетельницей которых она сегодня стала, и были виновны в потере ее аппетита. Даже если я никого не убивал, для других участников не было закона, что запрещал бы им это делать. Шеди отправилась вместе с Катариной, чтобы утешить ее. Сначала я хотел пойти и помочь ей преодолеть это сам, но потом поменял свое решение. Будет лучше сначала дать девушкам побыть наедине. Кроме того, у нас была одна общая комната на всех, потому что все остальные к тому времени, когда мы прибыли, оказались заняты. Поэтому сейчас я и выгляжу как вдовец, что только-только оправился после потери супруги. Разглядывая пустой стакан перед собой, я уже собирался заказать очередную порцию медовухи, как вдруг кто-то положил мне руку на плечо. «Пьешь в одиночестве? Почему бы тебе не присоединиться к нам?» Это был тот самый рыцарь. За одним столом, в направлении, куда он указал себе за спину, находились эльф и мастер боевых искусств. Эти двое, ровно, как и я с рыцарем, прошли в финал турнира. «Предлагаешь выпить вместе с теми, с кем мне завтра придется сразиться. Не хочешь? Неловко почесал себе затылок рыцарь. Я улыбнулся и встал. Почему бы и нет? Ха-ха, вот это настоящий мужчина, как по мне. Конечно, ты будешь. Я пожал ему плечами и направился к столику, за которым сидели те двое, а он последовал за мной. Когда я уселся за стол, эльф недовольно нахмурился. Мастер боевых искусств щелкнула пальцами и заказала мне еще одну кружку медовухи, что затем аккуратно появилась прямо передо мной. «Благодарю за гостеприимство», — она кивнула мне, а после этого схватила свой пустой стакан и швырнула его в сторону мужчин за соседним столом. Запущенная ею в полет стеклянная кружка попала одному из них прямо в голову. Именно он ранее громко комментировал ее фигуру. Увидев, что ее цель, потеряв сознание, рухнула на пол, девушка, довольно ухмыльнувшись, расслабилась и провалилась в стул, на котором она сидела. «Это, я так полагаю, встреча финалистов?» «Да, в таком случае мне кажется, что нескольких ребят тут не хватает. Я ничего не хочу слышать об этих жалких недоносках. Они смогли пройти в финал лишь потому, что для него требовалось 8 людей, а не меньше». Тем, кто ответил на мой вопрос, был эльф. На его лице так и читалась эмоция отвращения. «В таком случае, что насчет того шестирукого? У него ведь вполне приличные навыки, не так ли? Ты ведь сейчас шутить?» «Да, почему?» «То, что он сегодня ни с кем не сражался, еще ни о чем не говорит. Думаю, мне нет смысла доказывать вам всем, какое ему дают преимущество в бою его дополнительные руки, разве нет?» «Ха, как бы то ни было, я не хочу разговаривать с этим монстром. Завтра ты будешь сражаться с этим самым монстром». Эльф рассмеялся. «Монстр, да, но только из-за своего облика, что можно описать одним словом. Отвратительно. Неужели ты думаешь, что я проиграю ему? Я, наследник семьи Элиндос, а не Рафэлиндос. Никогда не слышал ни о такой семье, ни о твоем имени. В таком случае, тебе же будет лучше, начни ты его запоминать уже сейчас. Потому что это будет имя первого короля эльфов, что создаст свое королевство на этом континенте. Королевство эльфов, да, это что-то новенькое. Такой чуши я давненько уже не слышал. Или за него говорит выпитый этим эльфом алкоголь. Рыцари и мастер боевых искусств тоже слегка отвернулись в стороны. Судя по всему, эти ребята ощущают примерно то же самое, что и я. Все те парни, что живут в том лесу, старомодные ублюдки. Они даже не хотят попытаться расширить наши владения, утверждая, что только лес – наш единственный дом. Из-за такого их мышления весь этот огромный континент и оккупирован людьми, вами, хах. Допив свою медовуху, он продолжил. «Я не могу этого так оставить. Я обязательно создам королевство эльфов и возвышу свою семью. И этот турнир станет одной из ступенек на пути к моей цели». После этого эльф еще долгое время рассказывал нам о своих планах и целях в жизни. «Боже, как же мне плевать. Этого парня уже не спасти. Почему ты так поздно? Я даже и представить себе не мог, что тот бобовый стебель будет говорить так много и долго. Никто из нас и подумать не мог, что его речь продлится аж до самого рассвета. Были моменты, когда я хотел прервать его, но этот непрекращающийся поток слов просто не давал ни мне, ни рыцарю, ни мастеру боевых искусств остановить этого эльфа. Все в порядке. Другие участники были вынуждены пройти через то же, что и я. Да, уф, ладно, иди сюда». Катарина потянула меня за голову и заставила лечь на свои бедра. «Теплее подушки. Я разбужу тебя, когда настанет твой черед, поэтому пока хорошенько отдохни», — сказала Катарина, играясь с моей прядью волос. «Хорошо, хорошо, но, по крайней мере, дай мне посмотреть первый матч. Он особенный, эльф против шестирукого». Пока я разговаривал с Катариной, двери по обеим сторонам арены открылись и оттуда вышли участники. Шестирукий с левой стороны, эльф с правой. Затем они оба прошли на арену и на некотором расстоянии встали друг напротив друга. Из-за дистанции я не мог отчетливо рассмотреть его лица, но эльф самим своим видом казался полным уверенности в победе и что он сможет буквально разорвать своего противника на части. Через несколько мгновений Лесли подняла руку, что послужило сигналом к началу матча. Как только сигнал был подан, эльф сразу же рванул вперед. Быстрым, но грациозным рывком эльф принялся кружить вокруг шестирукого. Одновременно с этим он замахнулся своей рапирой и начал атаковать мутанта. Скорость его взмахов была столь быстрой, что можно было даже рассмотреть остаточное изображение его атак. Шестирукий не поспевал за скоростью эльфа, По этой причине он предусмотрительно прикрыл свои жизненно важные органы парой рук. Однако количество дыр и ран на его руках и бедрах, через которые текла кровь, начали накапливаться. Истекая кровью, Шестирукий, тем не менее, стоял твердо и уверенно, как скала. Внезапно круг, внутри которого можно было видеть остаточное изображение эльфа, исчез. Эльф оказался прямо перед Шестируким. Его рапира приобрела нефритовый оттенок и со скоростью выпущенной стрелы выстрелила вперед. Бум! Оружие пронзило тыльную сторону руки мутанта, закрывавшей голову, и пробило его лоб. Это ознаменовало конец. Возможно, именно так рассуждал эльф. Вытащив свою рапиру, он обернулся спиной к своему противнику, видимо, ожидая аплодисментов в свою честь. Но трибуны оставались молчаливы, отчего эльф, скорее всего, почувствовал панику. «Обернись, идиот!» — послышался отчаянный крик. Весьма вероятно, это был крик человека, что поставил на эльфа. Шестирукий, до этого все время стоявший неподвижно, дернулся. Только после этого эльф понял, что его противник все еще жив, поэтому он попытался быстро создать между ними дистанцию, но было уже слишком поздно. Четыре из шести рук мутанта, словно тесаки, с неизмеримым давлением и интенсивностью расплылись в поле зрения, а когда появились вновь, тело эльфа уже было разрезано на четыре части. Куски эльфа, перекатываясь, рухнули на пол. Напряженная тишина повисла на арене. Я взглянул на Шестирукого. Ты играл с ним. Скорость, с которой он разрезал эльфа на четыре части. Если бы он с самого начала отвечал остроухому таким уровнем скорости, то эльфу пришлось бы очень тяжело. Его просто прижали бы и по итогу все равно убили бы. Я перевел глаза на труп эльфа. И вот так королевство эльфа впало. Если так подумать, то выходит, что весь потраченный мною вечер на выслушивание его гениального плана было пустой тратой времени. Хотел бы я глубоко вздохнуть, но тонкая ладонь, прикоснувшаяся к моему лицу, не дала мне этого сделать. Повернув голову, я увидел, как Катарина с бледным видом уставилась на труп эльфа, что был разделен на четыре части. «Сдаться. Тебе следует сдаться. Нет, ты должен немедленно сдаться и отказаться от участия. Разве это уже не слишком?» Том 1, глава 92, Лисли, 3. «Сдаться? Почему именно я должен сдаться? Ха, ты не видел, что только что произошло. Этот эльф был чертовски ловок, но даже это не помогло ему. Его же в одно мгновение разрубили на куски. И что ты увидела в этом такого особенного? Вон, Шедия рядом с тобой способна сделать то же самое, если не лучше. Причем тут Шедия? А, правда? Ага, ведь так, Шедия?» Катарина и я одновременно взглянули на Шедию. Она же, в свою очередь, продолжая машинально пережевывать хлеб, молча кивнула нам, отчего Катарина вздрогнула. «Неужели ты действительно способна победить это?» Шедия, откусив новый кусок хлеба, наклонила голову. «Разве вопрос был не про то, как порезать того эльфа на куски?» «Да, но я немного не об этом». Катарине было неприятно выплевывать эти слова в сторону невинного лица Шеди. Из-за этого она ощущала некое чувство отчуждения внутри себя. Одновременно с этим, Шедия, некоторое время глядя на шестирукого мутанта, вновь кивнула. «Да, я могу одолеть его. Вот видишь, разве тебе не показалось бы это странным, если члены группы героя не могли бы победить нечто подобное? Я не могу. Это нормально. Стиль танца с клинком Катарины превосходен. Это вполне естественно, ведь этот стиль боя был оставлен ей матерью, что была одной из лучших, если не самой лучшей в этом ремесле. Кроме того, Катарина не так давно заключила контракты с четырьмя древними элементалями. Если она скомбинирует их силу со своим стилем танца с клинком, это будет очень мощным оружием. Однако независимо от того, какими возможностями она обладает в данный момент, все они будут бесполезны до тех пор, пока у нее слабое тело. Всю свою жизнь она прожила в мире танцев, в мире, далеком от убийств. Поэтому вполне естественно, что ее уровень очень низкий. А поскольку ее уровень низкий, то и тело не обладает нужной мощью. Если Катарина сразится с этим мутантом прямо сейчас, ее разрежут надвое еще до того, как она успеет что-либо сделать или даже подумать. Но это проблема, имеющая очень простое решение. Все в порядке. Я лично позабочусь о том, чтобы ты рано или поздно смогла одержать победу в битве против существ такого уровня. Ее телу недостает мощи, потому что у нее низкий уровень. В таком случае его ведь просто нужно повысить, верно? Очень скоро мне предстоит найти подземелье, в котором она сможет заполнить этот пробел. О чем ты думаешь? Что это у тебя с лицом? Спросила Катарина с дрожью в голосе. Она почувствовала нечто зловещее, просто смотря мне в лицо, но все будет хорошо, я не собираюсь подвергать ее опасности, просто это будет немного утомительно. За исключением первого матча, который несколько шокировал трибуны, все остальные прошли гладко. В следующий тур вышли Иллидрик, рыцарь, мастер боевых искусств и я. Да, Шестирукова зовут Иллидрик. После победы в первом матче судья громко объявил его имя. Через два дня начался следующий этап турнира. Первым был матч рыцаря против Иллидрика. Этот матч я ждал с нетерпением. По сравнению с предыдущей своей битвой, в этой Иллидрик должен будет ярче продемонстрировать свои способности. Однако нельзя забывать и о том, что у опытного рыцаря всегда найдется свой туз в рукаве. Если Иллидрик не будет осторожен, то даже его шесть рук могут оказаться бесполезными. Вот почему я ждал начала этого матча прямо перед ареной, выйдя из комнаты ожидания для участников. Однако, как только их поединок начался, рыцарь сразу же бросил на пол свое оружие и поднял руки над головой. Этот жест означал отказ от поединка. Что, он сдался без боя? Черт, я перевел взгляд на трибуны. Если я был весьма разочарован этим, то как насчет этих парней? На трибунах стоял громкий гул, а его не было. Рыцаря никто не освистывал. Я думал, что жители этой дикой страны будут смеяться и глумиться над рыцарем, что убежал, поджав свой хвост, но этого не произошло. И пока я был озадачен этой необычной реакцией со стороны зрителей, рыцарь покинул арену и направился в сторону комнаты ожидания для участников. Я окликнул его. «Мне казалось, что тебя до смерти закидают камнями недовольные люди, но этого не произошло. Почему? Ахах, ты про реакцию толпы?» Рыцарь положил руку мне на плечо и улыбнулся. «Сегодня вечером ты все поймешь. Независимо от того, выиграю я этот турнир или нет, это не имеет никакого значения», — сказал он мне и ушел дальше. «Что тут, черт возьми, происходит? Это как-то связано с тем, что отец Лисли станет одним из четырех небесных королей?» На мгновение задумавшись об этом, я покачал головой. «Он сказал, что я все узнаю сегодня вечером, поэтому мне нет нужды беспокоиться об этом». Очистив свой разум, я отправился на арену, где с легкостью одолел мастера боевых искусств. А затем, ближе к ночи, я узнал, почему никто не освистывал рыцаря. «Хаймэм, значит, это восстание?» От моих слов Альфред, наследный принц княжества Палике, нахмурился. «Восстание? Я просто пытаюсь вернуть принадлежащее мне по праву». «Вот как?» Я скрестил руки и огляделся. За одним столом вместе со мной сидело четверо людей, двое мужчин и женщин. Все они были родными детьми предыдущего правителя этих земель Аснера. Другими словами, эти люди – родные братья и сестры Лисли. Рыцарь, мастер боевых искусств и Иллидрик стояли рядом с ними, словно сопровождая их. Осмотрев зал трактира, я увидел на первый взгляд обычных постояльцев этого трактира, дикарей, шумно поглощающих еду. Но только на первый. Они то и дело бросали свои взгляды в сторону, где находились именно мы, личные войска этих людей. Глубоко вздохнув, я обернулся к рыцарю. «Ты сказал, что я все пойму сегодня вечером, но это... Вплести героя из одной страны во внутреннюю политику другой, более трех лет назад и без того плохое здоровье великого князя Аснера начало стремительно ухудшаться. Дошло до того, что он более не мог продолжать заниматься государственными делами, поэтому Альфред, как наследный принц, принял бразды правления страной на себя. Однако, воспользовавшись воцарившимся в столице хаосом, Лисли, подняв собственные силы, быстро взяла под свой контроль дворец столицы княжества и изгнала из него всех своих родственников, включая и наследного принца. Следуя жажде власти, она также заключила Аснера, своего отца, в темницу замка, и теперь правит этими землями, как будто это именно она была нынешним великим князем. Наследный принц вместе с другими родственниками, объединившись, попытались вернуть все на круги своя, но потерпели неудачу. Все попытки убийства оказались тщетными, а вассальные правители отказывались идти навстречу и сотрудничать с ними. И пока они в гневе могли лишь бессильно топать ногами по полу, Лисли устроила этот турнир. Наследный принц, ровно как и его окружение, увидели в этом шанс. Даже для редко выходящей в свет Лисли, ей придется появиться на организованном ею же турнире. Кроме того, победитель будет награжден ею лично. Если правильно воспользоваться этой возможностью, они смогут ее свергнуть. По этой причине они наняли для участия в этом турнире одних из лучших людей из других стран, а свою личную армию замаскировали в качестве обычных зрителей на трибунах и некоторого количества участников. Вся их идея заключалась в том, чтобы напасть на Лесли, когда она спустится с балкона для награждения победителя, но, к несчастью для них, я оказался неожиданной переменной в этом плане, и теперь они надеялись, что смогут исключить и эту переменную. Поэтому они и пришли в этот трактир посреди ночи, чтобы втянуть меня в свои планы или чтобы я вовсе не мешал им. Мне неизвестно, раскрыли ли они мне его полностью или нет, но вполне очевидно, что действовать они начнут уже совсем скоро. «Удивительно», — сказал я рыцарю. «Так вот о чем ты тогда говорил, рыцарь», услышав мои слова, смущенно почесал затылок. «Ты ведь и сам наверняка уже догадывался в какой-то мере, не так ли?» «Ага, чего-то подобного я и ожидал, но я и представить себе не мог, что ты захочешь, чтобы я вмешивался во внутренние дела другой страны, зная, что я герой. Дело не в этом. Как мы уже говорили, это восстановление законных прав моего брата», произнесла холодным тоном блондинка, сидящая справа от наследного принца. «Как там ее звали?» не могу вспомнить, но, кажется, она была третьей принцессой, вроде бы. Лесли она недостойна титула правителя. Ее жадность не знает границ. При ее правлении не только княжество Полике, но и весь континент погрузится в хаос. Эти слова исходили уже от следующей принцессы. Эти слова звучат так, словно ей ничего не стоит устроить этот самый хаос на всем континенте. Иными словами, вы хотите сказать мне, что она собирается воевать против империи? Это может звучать очень глупо, но это правда. Пока она находится у власти, это может произойти. Словно соглашаясь, оставшиеся принц и принцессы кивнули. Глядя на их серьезные лица, я откинулся на спинку сиденья. Понятия не имею, что они там думают на самом деле, но одно мне известно наверняка. Все, что они говорят, полная чушь. Лесли достойна как правитель этих земель. Я уверен в этом, хотя бы потому, что именно так ее описывала игра. Но даже если отбросить в сторону описание из игры и основываться только на их истории, даже так можно с абсолютной уверенностью сказать, что все, что они сейчас сказали мне, чушь собачья. Если верить их словам и принять, что Лесли недостойна как правитель, то что насчет них самих, принцев и принцесс, которых она изгнала из дворца? Причем изгнала не поодиночке, а всех разом. Если на их фоне Лесли недостойна, то король демонов в таком случае, мышь подзаборная, Лесли достойна. А значит, она никогда не разорвет связи с империей и не нападет на эту страну. Все, что нужно будет сделать империи при таком развитии событий, это прекратить продовольственную поддержку княжества и все. Если это произойдет, то погибнет не один и не два человека. Само княжество вернется к тем временам, когда для выживания людям этой страны приходилось промышлять грабежами своих соседей. И в отличие от прошлого, когда повсюду были лишь племена дикарей, в данный момент некоторые люди уже доросли в этих местах до уровня мелких дворян. Вполне ясно, что если некое потрясение и случится, то в хаос впадет именно княжество, а не континент. Ребят, если вам так хотелось обмануть меня, то следовало бы придумать историю хоть чуточку правдоподобнее, серьезно. Пока я предавался своим мыслям, наследный принц с серьезным тоном в голосе сказал: «Итак, многоуважаемый герой, ваш ответ, вы принимаете наше предложение?» Я глубоко вздохнул. «Ладно, я не могу согласиться, но и вмешиваться тоже не буду». Их лица просветлели. «Давайте обсудим вознаграждение. Сколько?» 1 миллион золотых авансом. Никаких долговых расписок я не приму». Лица ликующих людей скривились. Они принялись спорить со мной и даже повышать голос, но я был непреклонен, в результате чего у них не осталось иного выбора, кроме как принять мои условия и заплатить ровно 1 миллион. Как говорится, монета карман не тянет. Лесли прищурилась. Так произошло, потому что Иллидрик сдался в последнем матче без боя. Не слишком ли они открыто демонстрируют мне свой замысел? В чем смысл пытаться поймать рыбу, когда ваша наживка прогнила? Лесли цокнула языком. Слыша, как толпа чествует Клауда, она потянула руку. Из кончиков ее пальцев потек ледяной туман, что вскоре создал лестницу из льда, ведущую с ее балкона прямиком в центр арены. Как только Лесли начала спуск по этой лестнице, аплодисменты зрителей исчезли, словно призраки, попавшие под лучи солнца. Вместо них на внушительной скорости в ее сторону по воздуху пронесся огромный топор Иллидрика. Как это раздражает! Вздохнув, Лесли подняла руку в сторону топора. Вскоре холодный воздух, собравшийся вокруг нее, принял форму ледяной сферы. Летящий топор столкнулся с этой сферой и застрял внутри нее, не способный преодолеть ее прочность. Сила, с которой этот топор летел по воздуху, была по-своему чудовищна. Обычный лед не мог стать препятствием на его пути, но эта сфера, что остановила его, состояла далеко не из простого льда. Щит льда. Щит, что содержал в себе уплотненные кристаллы льда. Он был в разы прочнее обыкновенного льда. Настолько прочнее, что он с легкостью заблокировал могучий бросок топора Иллидрика. Застрявший во льду топор оказался единственным источником раздражения. Поэтому, отменив заклинание, Лесли продолжила спуск по лестнице. Спустившись по ней до конца, она встала лицом к лицу напротив победителя, Клауда. Лесли вспомнила, что он был тем самым странным молодым человеком, что подмигнул ей во время отборочного тура. Она сказала, что и сколько они тебе дали. Не нужно стесняться. Я знаю, что мои родственнички наняли тебя. А, вот оно что, 1 000 000 золотых. Лесли почувствовала легкое ошеломление от этих слов. Они купили одного человека за 1 000 000, эти скряги. Должно быть, ты очень талантлив. Конечно, в конце концов, я победил в турнире. Технически, не имеет особого значения. Я победил бы в любом случае. А ты довольно самоуверенный, усмехнулась Лесли. Может быть, потому что он отбросил притворство с самого начала, он нравится мне все больше и больше. Как насчет того, чтобы отступить прямо сейчас? Клянусь фамилией семьи, ты сможешь покинуть это место без единого ранения. Ты уверена в своих силах? Даже после этого, Клауд оглядел трибуны. Солдаты, замаскированные под зрителей, встали, держа в руках луки и стрелы. Двери арены отворились, и внутрь ворвались вооруженные люди. Около сотни, если не больше, опытных солдат быстро окружало Лесли. Но, несмотря на все это, ее лицо ничуть не дрогнуло. Лишь слегка поднятые уголки ее губ свидетельствовали о том, как свысока она смотрела на окружавших ее людей. «Да, я уверена в себе. Итак, как ты поступишь?» Прежде чем Клауд успел ответить. 4 года, ведьма Лесли. 4 года. Пробираясь сквозь солдат, окруживших Лесли, появилась группа принцев и принцесс. Тем, кто бросил этот торжествующий клич, конечно же, был наследный принц Альфред. Чувство близкой победы буквально струилось из него. «Своими гнусными действиями ты сковала и отправила в темницу нашего отца, великого князя Аснера, отобрала мое наследственное право на власть и нарушила множество законов моей страны. Сама богиня Айрис прямо сейчас смотрит сюда вниз и наблюдает, как вершится справедливость. Ледяная ведьма Лесли, так заплати же сполна за все свои свершенные грехи». Лесли издала смешок. «И это я нарушила законы княжества? Разве это не вы попытались захватить под свое управление Поликию, пока наш отец находился в тяжелом состоянии? Заткнись, ведьма, я больше не стану терпеть твои преступления. Послушно преклонись передо мной, и тогда, может быть, я прощу твои грехи. Твои слова лишь вызывают смех, Альфред. Ты не имеешь права говорить мне в таком тоне согласно тому самому закону, на который ты так горячо ссылаешься. Потому что только великий князь имеет право наказывать преступников княжества, верно? Как смеешь ты провозглашать себя великой княжной, когда я все еще жив? Когда я провозгласила себя таковой, я лишь сказала, что у тебя нет права наказывать меня. А чем это ты? Отец, прошу, поправь меня, если я не права, с улыбкой на лице произнесла Лесли. Ее слова потрясли всех людей, находившихся на арене и трибунах. Необъяснимое чувство захлестнуло солдат, принцев и принцесс. Альфред поспешно выплюнул. «Твои слова – ложь. Наш отец, великий князь, во время твоего восстания уже был в шаге от того, чтобы отправиться к богине. Думаешь, сможешь одурачить нас этим? Восстание, если это то, что ты себе придумал и во что веришь, то так тому и быть. В таком случае, позволь мне раскрыть тебе твои невежественные глаза, отец!» – крикнула Лесли, переведя свой взгляд на балкон. Все люди повернули свои глаза в сторону балкона. Там под взглядами сотен глаз появилась фигура. Гигант в меховом плаще и нагруднике, созданном из волчьей шкуры, в центре которого была волчья морда. Даже беглый взгляд по его телу давал понять, что этот человек – выдающийся воин. Все лицо этого мужчины было изрезано длинными диагональными шрамами. Среди всех воинов княжества Поликии не было ни одного, кто не знал бы обладателя этого покрытого шрамами лица. Этим человеком был Аснер Мудрый, великий князь княжества Поликия. Находясь на балконе, Он бросил холодный взгляд вниз. Невозможно как, глаза наследного принца задрожали. Великий князь Аснер жив и здоров. Это значит, что теперь тяжелое положение наступило уже для него самого, ведь еще совсем недавно он прямо обвинял Лесли в том, что она заключила в темницу их отца. Но это оказалось ложью. Лесли рассмеялась. «Альфред, почему бы тебе не перестать вести эту шараду и не пойти поприветствовать нашего отца? Ведь ты так давно его не видел». Брови Альфреда дернулись. Он прикусил губу так сильно, что у него потекла кровь. «Если я сейчас отступлюсь, то все будет кончено». Он уже обнажил свой меч, и отец это прекрасно видел. Теперь, зайдя так далеко, если наследный принц примет решение отступить, то он лишится всего, даже если ему и сохранят жизнь. Альфред громко крикнул колеблющимся солдатам. «Все, возьмите себя в руки. Не поддавайтесь сладким речам ведьмы. Это всего лишь проклятое ведьмовское колдовство этой вероломной женщины». Лесли нахмурилась. «Колдовство, именно. Ты думаешь одурачить нас тем, что это наш великий князь? Помнится мне, когда я видел отца в последний раз, он едва мог самостоятельно съесть тарелку каши. Но посмотрите на этого человека. Мало того, что он выглядит абсолютно здоровым, так от него сила буквально бьет ключом. Как такое возможно? Это даже выглядит смешно. Нет никаких сомнений, во всем этом замешано твое колдовство и никак иначе». У солдат, услышавших его слова, расширились глаза. Лучники вновь положили стрелы на тетиву, а мечники покрепче сжали хватку на мечах. Даже для них столь внезапное преображение великого князя казалось слишком невероятным. Кроме того, у них, как и у Альфреда, уже не было пути назад. Даже больше, в отличие от наследного принца, которому все может сойти с рук, их всех ждет только один конец – казнь. От того, что солдаты вместе с Альфредом не изменили своего решения, взгляд Лесли заметно похолодел. «Я давала вам шанс быть прощенными за свое преступление, но вы по-прежнему не желаете принять реальность. Так тому и быть, за свое предательство вас ждет только одна судьба». От нее начал исходить холодный гнев. Альфред поднял руку. Как только он опустит ее вниз, стрелы, словно дождь, полетят в сторону Лесли. В этой до предела напряженной ситуации. «Эй, старик, да, ты, я хотел бы, наконец, получить свою награду, можно?» Подняв свою руку и обращаясь к великому князю, заговорил Клауд. Ледяная атмосфера вмиг была нарушена, что он только что сказал. И пока все были наполовину напряжены, наполовину ошарашены, великий князь Аснер, до этого все время молчавший, открыл свой рот. «Поскольку ты победитель турнира, то вполне естественно даровать тебе награду за это достижение. Итак, чего ты хочешь?» «Ничего особенного», — усмехнулся Клауд, а затем продолжил. «Давай, спускайся сюда, старик, и покажи мне, на что ты способен». Наступившую тишину нарушил громкий смех. Аснер громко расхохотался и спрыгнул с балкона. «А, отец!» Лесли, чей вид мгновенно приобрел бледный оттенок, несмотря на ее белоснежную кожу, рванула назад, чтобы поймать Аснера своей магией. Но затем она с облегчением вздохнула, видя, что он без ущерба для себя приземлился на пол арены. Что только что она увидела. Аснера не волновала застывшая в удивлении дочь. Он прошел мимо Лесли и, глядя Клауду в лицо, направился к нему. Сначала глаза Аснера были на одном уровне с глазами Клауда, но по мере приближения он, как оказалось, был на голову выше его. Подойдя к Клауду вплотную, Аснер уставился на него сверху вниз. «Ты хочешь сразиться со стариком, что еще недавно был прикован к постели и со дня на день дожидался своей смерти. Ты действительно этого хочешь?» Клауд пожал плечами. «Старик, взгляни на себя. Разве ты производишь впечатление умирающих?» Бум! Бабах! Как только раздался звук, фигуры Клауда уже нигде не было видно. Тела солдат, что стояли позади него, были сломаны напополам, словно их верхние части туловища с чем-то столкнулись. В то же время от потрескавшейся во все стороны стены арены, что была прямо за ними, поднялось огромное облако пыли. Хаэм и это все, да уж, молодежь в нынешнее время совсем безнадежна. Аснер, размахивающий кулаком, разочарованно усмехнулся. На арену обрушилась гробовая тишина. Том 1, глава 93, Лесли, 4. Внезапный удар Аснера, приведший к удивительному результату, из-за чего над ареной повисла гробовая тишина. И пока все пытались понять, что сейчас вообще произошло, с трибун по всей арене разнесся женский крик. «Клауд! Нет!» Катарина, до этого нервно наблюдавшая за развитием событий в зрительских мест, нервно подскочила. Бросив взгляд в огромное облако поднимающейся пыли, она быстро устремилась к стене, куда было отброшено тело Клауда. Внезапный крик Катарины привел в чувство ошеломленного Альфреда. Г-герой был отброшен прочь одним лишь ударом кулака отца. Это было за гранью здравого смысла, просто невероятно безумно. В воспоминаниях Альфреда Аснер, его отец, был сущим слабаком, а не великим воином, что мог разобраться с героем одним ударом. По этой причине Альфред был убежден, мужчина перед ним, не его отец. Это подделка, созданная колдовством Лисли. Лучники, пришедшие в себя, благодаря сигналу наследного принца, лучники натянули тетивы. Альфред с силой опустил свою руку, подавая лучникам знак выпустить стрелы. Шуф, шуф, шуф. Лисли, видя приближающиеся стрелы, с горящим взглядом раскинула руки вширь. Туман инея начал быстро собираться вокруг нее. Уже через одно мгновение весь этот туман трансформировался в полусферическую стену, создавая таким образом препятствие на пути стрел. Стена льда. Дождь из стрел обрушился на ледяную баррикаду. Лишь несколько из них смогли вонзиться в препятствие из льда, остальные же просто-напросто отскочили в сторону. «Отец», — произнесла Лисли, скрывая за этими словами глубокое недоумение. А Снержи, как ни в чем не бывало, подошел к барьеру из льда и слегка погладил его. «Что это сейчас такое было, отец? Прошу, объяснись». Когда он внезапно смог подняться со своей постели, Лисли подумала, что богиня, наконец, услышала ее молитвы. Она считала, что внезапное преображение отца, его набор веса и мышц – чудо, дарованное ей самой богиней, потому что иначе объяснить эти изменения она просто не могла. Но ей это было и не нужно, потому что она пребывала в отчаянии. Лисли не хотела терять своего отца, она вновь хотела почувствовать его теплоту к себе. Однако, как бы сильно она ни желала, чтобы ее отец вновь стал полон жизни и сил, произошедшее только что уже никак нельзя было объяснить милостью небес, потому что ее отец, Аснер Мудрый, больше половины своей жизни провел, будучи прикованным к постели. Он был крайне болезненным человеком, а не чудовищем, способным отправить в полет другого человека одним небрежным ударом руки. «Просто твой отец наконец-то почувствовал себя лучше», — сказал Аснер, уставившись на свою дочь. Как раз в тот момент, когда он собрался продолжить свои слова, бам! Кто-то смог прорваться сквозь преграду льда. В образовавшемся белом тумане Лисли увидела силуэт мужчины с шестью руками. Граа, или Дрик, химера, созданная в башне магов, нанес удар вторым огромным топором в сторону Аснера. Но великий князь играючи уклонился в сторону от этой атаки. Оружие, ударившее в место, где всего мгновение назад стоял Аснер, прорыло дыру внушительных размеров. Отец, в данный момент Лисли не могла не относиться с подозрением к Аснеру, но подозрение, лишь только подозрение, для нее он по-прежнему был ее дорогим отцом. Ледяной туман вырвался из рук Лисли, формируя в воздухе острые фигуры, шип льда, и когда она уже собиралась пронзить ими Элидрика, бум, стена из льда была пробита в еще двух местах, в образовавшихся новых дырах появились рыцари мастер боевых искусств. Ударная волна, крикнула мастер боевых искусств и с видимым усилием ударила ногой по полу, земля вместе удара начала трещать и дрожать. Подобно волне, этот эффект отправился вперед, в сторону Лисли, отчего та на мгновение потеряла равновесие. Воспользовавшись ее заминкой, рыцарь рванул вперед. Меч, описывая дугу серебристого цвета, направился к своей цели. Лисли, для того, чтобы заблокировать эту атаку, была вынуждена бросить в сторону рыцаря подготовленные ею ранее шипы льда. После этого, вновь создав их и намереваясь ответить рыцарю за это нападение, она почувствовала мягкий удар в бок, толкающая длань. Легкое прикосновение руки превратилось в мощный удар, отбросивший Лисли в сторону. Кха! Тело Лисли, отброшенное в сторону после прямого попадания навыка толкающая длань, несколько раз перекатилось по полу. Только приморозив свои ноги к земле, ей удалось остановиться. Поднявшись, она почувствовала стекающую изо рта кровь. Лисли стиснула зубы от пульсирующей боли не только в месте удара, но по всему ее телу. Как только они посмели, ей хотелось поговорить с отцом, чтобы разрешить это недопонимание и быстро покончить со всем этим, но эти люди не давали ей это сделать. В ее взгляде появилось убийственное намерение. Количество маны, текущее через нее, начало быстро расти. Холодный туман принялся обволакивать Лисли, рыцаря и мастера боевых искусств. И в этот момент, отвали от меня, а-а-а, страшный крик привлек их внимание. Все трое обернулись в сторону, откуда доносился кричавший голос. Там, будучи прижатым к земле ногой Аснера, находился Элидрик. Вместо шести у него теперь оставалось всего лишь пять рук. Осталось еще пять. Аснер отбросил в сторону оторванную ранее руку Элидрика, наклонился к нему, схватил другую и... Словно это был лист бумаги, он без особых усилий оторвал следующую. Став свидетелями этой довольно жуткой сцены, рыцари мастер боевых искусств от шока замерли на месте. Элидрик был самым сильным из нанятых наследным принцем людей. Столкнись они с этим парнем в прямом бою, им было бы сложно предсказать, кто из них вышел бы победителем. Однако прямо на их глазах Аснер оторвал руку этого мутанта столь же легко, как если бы это сделал обычный человек с мелким насекомым. Нечто подобное невозможно, если только это не проникающий навык, подумали они об одном и том же. Рыцари мастер боевых искусств приняли решение. Они одновременно бросились в сторону Аснера. Для них было неважно, кто примчится туда первым. Сейчас самая главная задача заключалась в том, чтобы спасти Элидрика. После этого, уже втроем, поддерживая друг друга, они попытаются одолеть чудовище перед ними. Костолом. Меч быстрым и прямым выпадом направился в сторону шеи Аснера. Однако спокойно протянув левую руку, гигант ловко перехватил клинок, наполненный намерением убить его. На мгновение рыцарь опешил, но мастер боевых искусств уже заняла свою позицию. Толкающая длань, навык, который еще недавно легко отбросил в сторону Лисли, попал прямо в спину Аснера. Мастер боевых искусств намеревалась, если не отбросить, то хотя бы серьезно повредить ему спину, но результат оказался совершенно неожиданным для нее. Все, что сделал ее навык, лишь разорвал плащ на спине Аснера. Это значит, что она не смогла воспользоваться возможностью, созданной для нее рыцарем. Что за у него что? Тело из железа. Аснер медленно повернул голову, а мастер боевых искусств ощутила, как начали дрожать ее сжатые в кулаки руки. Все, во взгляде Аснера читалось разочарование от увиденного им жалкого выступления молодого поколения. Испуганные рыцари мастер боевых искусств попытались отдалиться от него, но было уже слишком поздно. Они должны были отступить сразу, как только их атаки были сведены на нет. Аснер взмахнул правой рукой. Скорость удара была слишком огромной. Рыцарь, не успев среагировать, получил прямой удар и был отброшен прямо в ледяную стену. Не давая времени на то, чтобы второй противник успел среагировать, Аснер, быстро восстановившись, поднял свою ногу и замахнулся ей назад, попав прямо в живот мастера боевых искусств. Девушка, получив удар огромной силы, точно так же, как и рыцарь, была отброшена в сторону преграды изо льда. Хах! Столкнувшись с ней, она ощутила резкую боль в животе и, упав на землю, обмякла. Элидрик, все еще находившийся под могучей ногой Аснера, изо всех сил пытался выбраться. Аснер поднял удерживающую мутанта ногу и опустил ее вниз. Треск. На груди Элидрика появился глубоко впечатанный след подошвы Аснера. Убедившись, что этот человек мертв, великий князь направился на выход из ледяного барьера, где его ожидали десятки воинов. Отец. Холодный дым окутал, а затем заморозил ноги Аснера, останавливая его движение. «Тебя что-то останавливает от того, чтобы объясниться мне?» Аснер развернулся лицом к Лисли. Лед, опутавший его ноги, в мгновение ока раскололся, как только он приложил малейшие усилия. Широким шагом гигант направился в сторону своей дочери. Лисли осталась стоять на месте, не делая ничего. Аснер подошел и остановился прямо напротив нее. Отец и дочь встретились глазами. У них обоих был сложно читаемый взгляд. Первым открыл рот отец. «Лисли, прошу, убегай». Его правая рука с видимо напряженными мышцами начала медленно подниматься. Она поднималась настолько медленно, что эта скорость не шла ни в какое сравнение с тем, как он атаковал людей еще пару мгновений назад. Лисли по-прежнему стояла на месте и ничего не делала. Глядя Аснеру прямо в глаза, она сказала: «Я не знаю, что случилось с моим отцом, но одно я понимаю наверняка. Я понимаю, что ты больше не тот отец, которого я знала». Туман холода сгустился около Лисли и трансформировался в ледяной кинжал. Она взяла его обеими руками и поднесла к груди Аснера. «Ты хочешь этого? Ты правда хочешь этого?» Мышцы начали извиваться по всему лицу Аснера. Седой старик больше не мог ответить своей дочери, но один лишь согревающий взгляд его глаз давал понять ей ответ на этот вопрос. «Да». Лисли горько рассмеялась, а затем широко улыбнулась. «Отец, спасибо тебе за то, что растил меня в любви. Спасибо за то, что воспитал меня той, кем я являюсь сейчас. Спасибо тебе за все». Однако Лесли не смогла вонзить ледяной кинжал. Ее дрожащие руки с каждой секундой становились слабее. Ее улыбка ужасно скривилась. Она не могла, никак не могла, не могла убить своего любимого отца ради защиты страны. Кинжал выпал из ее рук, а сама Лесли осела на пол. «Прости, отец, я не могу это сделать». Слезы потекли из глаз девушки. Увидев плач своей дочери, Аснеру захотелось накричать на нее, чтобы та немедленно взяла себя в руки. Но он не мог. Для него было ясно как день, что как только он хоть немного расслабится, чтобы убедить ее, то его неуправляемая рука сразу же опустится в сторону дочери. Все, что ему оставалось, это надеяться, что его дочь одержит вверх в битве сомнений в своем сердце. Но у Лесли больше не осталось сил. 4 года. Она постоянно была вынуждена сталкиваться с почти бесконечными попытками своего убийства. Многие жители княжества ненавидели ее и называли ледяной ведьмой. Даже империя выказывала нотки недовольства положением дел в стране, а это было потенциальной угрозой продовольственной поддержки. Лесли, без сна и отдыха, без поддержки, на которую можно было бы опереться, отдавала все свои силы на то, чтобы эта страна не развалилась на части. А затем ее отец чудесным образом выздоровел. Внутри нее зародилась надежда. Надежда, что проявив еще чуть-чуть, самую малость усердия, она сможет вернуться в старые добрые времена. И теперь эта надежда оказалась разбита. Лесли была слишком измучена, чтобы преодолеть это препятствие. Видя, что его дочь все никак не встанет на ноги, Аснер сузил свой взгляд. «Ах, что я наделал!» В то время, когда его болезненность стала невыносима, и когда он уже почувствовал приближение смерти, внезапно в его голове зазвучал голос. «Я спасу тебя!» Тот голос сказал, что он исцелит его слабое тело и даже больше, что он сделает из него выдающегося воина. Аснер принял предложение неизвестного голоса, потому что он хотел жить, потому что он хотел избавиться от слабого тела, что было с ним всю его жизнь, и все вышло ровно так, как и сказал тот голос. Но было бы лучше, если бы это не сработало. Почему жадность завладела им в тот момент? Разве он не прожил достойную жизнь? Аснера охватила ненависть. Сейчас из-за глупой жадности его дочь может не просто пострадать, но и погибнуть. Скрип. Напряженные мышцы его руки порвались от невозможности больше терпеть оказываемого на них огромного давления. Его конечность почти перестала ему подчиняться. Еще чуть-чуть и это, словно тесак, рука устремится к голове его дочери. «Лесли, прошу, умоляю, беги». Однако вопреки его желанию, Лесли, вместо того, чтобы начать бежать, еще раз взглянула на него, а затем медленно закрыла глаза, как будто она смирилась со своей судьбой. Аснер, ощутив ее отчаяние, на мгновение ослабил концентрацию. Рука мгновенно рванула вниз к Лесли, намереваясь расколоть ее голову, как арбуз.